А и была ли жизнь? Неужто и я, как седая бабушка, что хромает здесь по парку с беленькой бойкой собачонкой, собачонка тянет ее за поводок, состарюсь? Я такая красивая, полнокровная, легкой походки, гибкого стана, улыбчивых, живых глаз. Есть у меня чаша жизни, золотая, полная до краев, и я пью из нее, вдоволь утоляя жажду. Но неужто уйдет время, и в ней останется несколько капель, до которых я буду тянуться остывающими губами? Смерть везде, на экранах телевизоров, в газетных полосах, в сновании юрких автобусов с черной надписью «Ритуал», в унылых корпусах первой городской больницы. Она выкашивает род людской подряд, поколение за поколением. И раз это будет, хочется остаться травой съедобной, сладкой, пахучей среди сенокосного изобилия. Любовь не имеет никакого отношения к смерти. Она всегда живая, и в ней нет предела, границы, как нет их у неба или у земли. И эта живительность не только в телесном, горячительном чувстве, но и в необъяснимом, неуловимом духовном состоянии, почти не поддающемся описанию, как если бы надо было рассказать о видении жар птицы. Я не верю атеистам. Не потому, что мне нужна сладкая загробная сказка, а потому, что если жить только по очевидному, в таком существовании будет много лжи и саморазрушающего труда. И вот я могла бы, конечно, рассказать о том, как хорошо просыпаться рядом с родным человеком, целовать его глаза, прижиматься к его груди, слушать счастливые тайные слова и знать, что впереди еще целый день, а потом ночь, а потом много-много дней и ночей с дождями, ливнями, серебряными вьюгами и свежими ветрами, с ключевой водой на привале, с кучевыми облаками, безмолвием, зелеными холмами, покатыми, мягкими. Какой счастливой могла бы быть жизнь, и не только моя. На любовь у каждого есть право. Есть рождение, смерть и любовь. Мне кажется, только любовь есть оправдание жизни. И каждый любящий имеет право рассказать о своем чувстве так, как оно того заслуживает. Много дней мы провели в разлуках. То я уезжала, то он. Потом счастливились встречам, свиданиям. Но где бы я ни жила, везде, каждую минуту, со мной было мое чувство, уютное, домашнее, как павлово-посадский платок, невидимое, высокое, непостижимое, как крылья жар-птицы. Не такая уж и глупость заключена в наших сказках. Может быть, сказки — это самое правдивое и умное, что сочинили люди? Никогда сказки не кончаются смертью, но всегда любовью и добром. «Иванушка!» — шептала я в разлуке. «Милый мой Иванушка! Я твоя Аленушка! Я тебя люблю, я о тебе печалюсь!» Это было время, когда мы в очередной раз поссорились. И я, давно уже победив в душе разлад, писала ему: «Ванюша, здравствуй!